«Я не поеду», — неожиданно для самого себя решил Марчелло. «До свидания». Он сделал шаг, словно собираясь уйти, и на сей раз Лино потерял терпение. «Да садись же! Не будь ребенком!» — воскликнул он. Высунувшись, он схватил Марчелло за руку и притянул его на сиденье рядом с собой. «Сейчас мы быстро поедем домой», — прибавил он. «Я обещаю тебе, что ты получишь револьвер». Марчелло, в глубине души довольный тем, что его силой заставили сесть в машину, не запротестовал, ограничившись тем, что надулся как маленький. Лино проворно захлопнул дверцу, включил мотор, и машина тронулась. Долгое время они молчали. Лино не был расположен к разговору. Вероятно, подумал Марчелло, он слишком доволен, чтобы беседовать. Что до него самого, то ему сказать было нечего. Если бы Лино дал ему револьвер, он вернулся бы домой, а на следующий день принес бы револьвер в школу и показал его Турке. Дальше этих простых и приятных предположений его мысли не шли. Он боялся только, как бы Лино не обманул его. Он решил, что в этом случае как-нибудь исхитриться, чтобы довести Лино до отчаяния и заставить его сдержать слово. Сидя неподвижно, со связкой книг на коленях, Марчелло смотрел, как до самого конца бульвара тянутся платаны и большие дома. Когда машина начала подъем, Лино как бы в заключении долгого размышления спросил. «Кто же научил тебя быть таким кокетливым, Марчелло?» Марчелло, не вполне понимая значение слова, заколебался, прежде чем ответить. Мужчина, казалось, заметил его наивное неведение и добавил. «Я хочу сказать, таким хитрым!» «А что?» — спросил Марчелло. — Да так. — Это ты хитрый, — возразил Марчелло. — Обещаешь мне револьвер, а сам не даешь. Лино рассмеялся и хлопнул рукой по голой коленке Марчелло. — Да, сегодня я схитрил. Марчелло в растерянности отодвинул ногу. Лино, по-прежнему держа руку на его колене, добавил ликующе. «Знаешь, Марчелло, я так рад, что ты пришел сегодня. Как я подумаю, что в субботу просил тебя не обращать на меня внимания и не приходить, то понимаю, каким глупцом можно иногда быть. Настоящим глупцом. Но, к счастью, у тебя больше здравого смысла, чем у меня, Марчелло». Марчелло ничего не ответил. Он не очень хорошо понимал, что говорил ему Лино, а с другой стороны, рука, лежавшая на его колене, мешала ему. Он несколько раз пытался подвинуться, но Лино руку не убирал. К счастью, на одном из поворотов им навстречу выехала машина. Марчелло сделал вид, что испугался, и воскликнул. «Осторожно! Мы сейчас столкнемся с этой машиной!» И тогда Лино убрал руку, чтобы вывернуть руль. Марчелло вздохнул с облегчением. Вот и деревенская дорога, тянущаяся между крепостной стеной и изгородями. Вот подъезд с воротами, выкрашенными в зеленый цвет. Вот ведущая к дому дорога, обсаженная маленькими общипанными кипарисами, а в глубине — сверкающая стеклами веранда. Марчелло заметил, что, как и в прошлый раз, ветер гнул кипарисы, а небо было хмурым, грозовым. Машина остановилась, Лино соскочил на землю и помог Марчелло выйти. Затем они направились к галерее. На сей раз Лино шел не впереди, а крепко держал мальчика за локоть, словно боясь, что тот убежит. Марчелло хотел было сказать, чтобы Лино не сжимал ему так сильно руку, но не успел. Словно в полете, чуть ли не приподнимая Марчелло над землей, Лино пересек гостиную и втолкнул его в коридор. Здесь, совершенно неожиданно, он грубо схватил мальчика за шиворот и сказал: «Какой же ты дурачок! Дурачок! Почему ты не хотел прийти?» Голос его звучал теперь не шутливо, а хрипло, надтреснуто, хотя по инерции нежно. Удивленный Марчелло поднял глаза, чтобы взглянуть Лино в лицо, но ощутил сильный толчок. Лино втолкнул его в комнату, подобно тому, как, схватив за загривок, отшвыривают прочь кошку или собаку. Марчелло увидел, как Лино закрыл дверь на ключ, спрятал его в карман и повернулся к нему с выражением радости и яростного торжества. Лино крикнул: «Ну, а теперь довольно. Ты будешь делать то, что я хочу. Хватит, Марчелло, тиран, маленькая дрянь, хватит, марш слушаться, и больше ни слова!» Он произнес эту команду с презрением и превосходством, с грубой радостью, почти со сладострастием. И Марчелло, хотя и находился в полном замешательстве, все же заметил, что слова Лино бессмысленны, что они звучат как торжествующая песнь, нежели выражают осознание мысли и желания. Испуганный, пораженный, Марчелло смотрел, как Лино большими шагами ходит по комнате взад и вперед, как он снял фуражку и бросил ее на подоконник, скомкал висевшую на стуле рубашку и запер ее в ящик, разгладил смятое покрывало. Но в этих обыденных жестах таилась ярость, полная неясного смысла. Продолжая выкрикивать бессвязные фразы повелительным властным тоном, Лино сорвал висящее в изголовье кровати распятие и с демонстративной резкостью швырнул его на дно ящика комода. Марчелло понял, что этим жестом Лино хотел дать понять, что отбросил прочь последние угрызения совести. Словно в подтверждение его страхов, Лино вытащил из ящика ночного столика столь желанный револьвер и, показывая его, прокричал: «Видишь? Но ты его никогда не получишь. Ты должен делать то, что я велю, без всяких подарков, без револьверов. Хочешь, не хочешь?» «Так оно и есть», — подумал Марчелло. Как он и опасался, Лино решил обмануть его.